Письмо Титу. Глава 1. От Павла, служителя Бога и апостола Иисуса Христа, Титу, истинному моему сыну по общей вере. Я был послан привести избранных Богом к вере и постижению истины и к подлинному богопочитанию и дать им надежду на вечную жизнь. Ее обещал никогда не лгущий Бог, прежде чем создан был мир. И в назначенное им время он явил в мир свое слово через проповедь, которая была мне доверена повелением нашего Спасителя, Бога. Благодать и мир от Бога Отца и Христа Иисуса, нашего Спасителя. Вот для чего я оставил тебя на Крите. Ты должен устроить все дела, что остались нерешенными, и назначить старейшин в каждом городе так, как я распорядился, а именно, они должны быть людьми безупречной жизни, женаты не больше одного раза, дети их верующими и незамеченными в распущенности и непокорности, ведь руководитель на службе у Бога. Он, его управляющий, должен быть безупречен. Им не должен быть человек самоуправный, вспыльчивый, пьяница, драчун, любитель наживы. Напротив, это должен быть человек гостеприимный, любящий добро, здравомыслящий, справедливый, благочестивый, умеющий владеть собой. Он должен быть привержен истинной вести, согласной с нашим учением, и уметь одних поддержать здравым наставлением, а других, тех, кто ему противится, обличить. Ведь есть много людей, не признающих ничьей власти, болтунов и обманщиков, по большей части из обрезанных, которым надо затыкать рот, а то они губят целые семьи тем, что ради низменной корысти учат тому, чему не надо учить. Некогда один из них, он слывет у них пророком, сказал: «Кретяне лгут непрестанно, ленивые, жадные твари». Это свидетельство верно. Поэтому, обличая их беспощадно, пусть вернутся к здравой вере, пусть отступятся от иудейских вымыслов и не слушают предписаний тех, кто отвернулся от истины. Для чистых все чисто, а для грязных и неверующих нет ничего чистого, потому что у них грязны и ум, и совесть. Они утверждают, что знают Бога, но своими делами отрицают это. Это мерзавцы и бунтари, они не годятся ни на какое доброе дело.